Глава 10. Трава скрытой звезды. Три вещи, о которых спросил Сяо Че, заставили Ся Цин Юэ широко распахнуть глаза. «Что ты собираешься делать?» «Значит ли это, что ты сможешь достать их?» Спросил с надеждой Сяо Че, когда увидел, что она не отказала ему сразу. Ся Цин Юэ нахмурила брови и начала медленно говорить. «Я никогда не слышала про семь чудесных трав, но эликсир зверя земной ступени внутренней силы можно получить, только убив этого зверя. А сколько людей в Империи Голубого Ветра может удачно охотиться на зверя, практикующего внутреннюю силу? Даже в Божественном Дворце Ледяного Облака мало кто может сделать это. А пурпурный кристалл с небесными прожилками – бесценное бессмертное сокровище, которое может свести с ума все четыре основных секты. Один такой кристалл будет стоить столько, что человек мог бы 10 лет прожить на эти деньги. Даже не говори об этих трех вещах. Даже если бы сама госпожа взялась за поиск этих вещей, их невозможно будет получить». Сяо Че тяжело вздохнул, сел обратно и закрыл глаза. Они оба надолго замолчали. «Что ты собираешься делать с этими тремя вещами?» Внезапно спросила Ся Цин Юэ. «Восстановить свои каналы внутренней силы», — ответил Сяо Че. «Я не смогу тебе помочь». Ся Цин Юэ не поверила, что эти три вещи помогут восстановить каналы внутренней силы, иначе ее мастер знал бы об этом. Сяо Че покачал головой, как будто это не имело значения. «Эти три вещи не то, что обычный человек может получить. Я просто спросил». После небольшой паузы он тихо продолжил. «Жена, после того, как ты вернешься в Божественный Дворец Ледяного Облака, мы когда-нибудь встретимся снова?» «Не называй меня женой. Мое имя Ся Цин Юэ», — ответила она резко. Ее голос снова стал холодным. Сяо Че беззаботно сказал. «Я женился на тебе. Ты вышла за меня замуж. Мы поклонились небесам и земле, и тысячи людей были тому свидетелями. Мы совершили свадебный обряд. Теперь я твой муж, а ты моя жена. Если я не могу называть тебя женой, как еще мне называть тебя?» Ся Цин Юэ промолчала. Некоторое время спустя она равнодушно сказала. «Все равно, как хочешь». Сяо Че широко улыбнулся. Хотя к его жене нельзя прикасаться, с ней можно разговаривать. «Ты все еще не ответила на мой предыдущий вопрос. После того, как ты вернешься в Божественный Дворец Ледяного Облака, мы когда-нибудь встретимся снова?» — спросил Сяо Че. «Нет», — ответила Ся Цин Юэ. «Хорошо». Сяо Че кивнул головой и, прислонившись к стене, закрыл глаза. «На самом деле, тебе следует как можно скорее вернуться в Божественный Дворец Ледяного Облака. Ты не должна беспокоиться обо мне. Кто-то столь талантливый, как ты, не должен оставаться в этом маленьком городе плывущих облаков и быть привязанным ко мне. Когда ты уйдешь, все узнают о том, что ты ученица Божественного Дворца Ледяного Облака. По крайней мере, в этом городе плывущих облаков меня никто не посмеет обидеть, а я смогу жить более комфортно. Ах, да, может, у тебя есть какие-то возражения?» «Как хочешь», — равнодушно сказала Ся Цин Юэ. Похоже, что мы больше никогда не увидимся. Если ты не разрешишь мне взять наложницу, я могу действительно развестись с тобой». Великодушное сердце Ся Цин Юэ было спокойно, как вода. Но внезапно она почувствовала желание выкинуть его из комнаты. В этот момент она увидела, что Сяо Че внезапно поднялся и пошел к двери. Она торопливо спросила. «Куда ты идешь?» «Не могу уснуть, пойду посмотрю на звезды», — ответил Сяо Че на ее вопрос, но сердце его застонало. «Женщина, попробуй сама полночи просидеть на полу. Посмотрим, как ты тогда уснешь». Ся Цин Юэ ничего не сказала. Сяо Че открыл дверь и вышел на улицу. Была середина ночи. Стоя посреди внутреннего двора, Сяо Че посмотрел на небо, полное звезд, с решительным выражением в глазах. Тем не менее, его душа была наполнена тревогой и беспокойством. Сегодня был первый день после его возрождения. И хотя по сравнению с прошлым его разум сильно изменился, настолько, что даже можно сказать, его мир перевернулся, но даже его сильный ум не может найти способ, как выбраться из этой ситуации. поврежденными каналами внутренней силы. Даже если ему удастся получить 7 чудесных трав, пурпурный кристалл с небесными прожилками и эликсир зверя земной ступени внутренней силы, шанс на успешное восстановление каналов внутренней силы всего лишь 50%. К тому же, при его нынешних способностях, получить хотя бы одну из этих трех вещей будет очень трудно. В этом мире уважают только силу. Если ты недостаточно силен, можно даже и не мечтать достичь желаемого. Что же ему делать? Внезапно Сяо Чи ощутил легкую пульсацию в левой ладони. Он поднял левую руку и увидел, что из отпечатка ядовитой небесной жемчужины на его ладони исходит слабый мигающий свет. Глаза Сяо Чи прищурились, когда он повернулся лицом на север. Это же... Кроме интоксикации и переработки, ядовитая небесная жемчужина имела еще одно свойство. Она чувствовала, если рядом были ядовитые лекарственные травы. Если она находилась в пределах определенного расстояния от высокотоксичного вещества или лекарства, она определяла его местонахождение и излучала свет в том направлении, но при условии, что ингредиент самый высококачественный. Уровень чувствительности ядовитой небесной жемчужины был несравненно высок. Ни один человек не сможет достигнуть подобного уровня. На континенте Лазурного облака это свойство проявилось всего 6 раз, каждый раз давая ему возможность найти редчайшее из экзотических сокровищ. Хотя это был его первый день на континенте бездонного неба, ядовитая небесная жемчужина уже проявила это свойство. Неужели в подобном месте скрыто тайное сокровище? Ядовитая небесная жемчужина указывала на север, туда, где была расположена гора клана Сяо. У Сяо Че был всего лишь маленький дворик. Его расположение можно было назвать самым опасным на территории клана Сяо, потому что за его стеной возвышалась гора. Эта гора входила в территории, принадлежащие клану Сяо. Иногда дикие звери с низким уровнем внутренней силы забредали во двор, перебираясь через стену. И если бы кто-то захотел пробраться через гору и проникнуть на территорию клана, это было бы самым лучшим выбором. Но сила клана Сяо в городе плывущих облаков была такова, что до сегодняшнего дня никто не осмелился этого сделать. Сяо Че перелез через стену, не колеблясь. Хотя его внутренняя сила была очень низкой, перелезть через трехметровую стену для него не составило труда. Гора была тихой и мрачной. Если бы это был прежний Сяо Че, он никогда бы не пошел сюда посреди ночи. На звездном небе ярко светила луна. Сяо Че посмотрел вокруг. Удостоверившись, что никого нет, мягко ступая, он пошел в направлении, указанном жемчужиной. Гора была окутана тонким слоем тумана, сияющего в лунном свете, из-за чего все вокруг казалось таинственным и опасным. Сяо Че быстро добрался до подножия горы. Свет ядовитой небесной жемчужины стал сильнее. Сяо Че остановился и задумался. Что же это могло быть? Понятно, что это здесь. Но фармацевты клана Сяо, должно быть, проходят здесь каждый день. Так что за растение может здесь расти? Будь то небесное сокровище или какое-то ценное медицинское растение, его бы уже давно нашли. Так почему же оно дождалось его? Тем не менее, свет ядовитой небесной жемчужины усилился. Значит, цель находится не более чем в 10 шагах от него. При свете луны глаза Сяо Че тщательно осматривали каждый сантиметр земли вокруг. Обычно, чем ценнее лекарственное растение, тем в более опасном месте оно растет. На первый взгляд, территория у подножия горы вся заросла сорняками, и Сяо Че мог полагаться только на чувствительность ядовитой небесной жемчужины. Сяо Че внимательно осмотрел землю вокруг, но среди сорняков он не мог найти даже самых распространенных лекарственных трав. Когда он уже собирался сдаться, его глаза внезапно заметили какое-то смутное отличие. У сегодняшнего Сяо Че была обостренная интуиция. Он повернул голову и посмотрел в направлении того места, что вызвало у него неприятное чувство, которое он испытал впервые в этом мире. Его внимание привлекла сорная трава, растущая на краю скалы. Сяо Че подошел к каменному выступу, присел возле него на корточки и долго всматривался в травяные заросли. Это были небольшие растения с высокой живучестью. Можно сказать, что они цепляются за жизнь, пуская корни везде, куда смогут дотянуться. Среди этой нетронутой травы была небольшая расселина. Отверстие было настолько мало, что там выросло всего две травинки. Но если очень внимательно посмотреть, можно было заметить, что эта трава значительно отличается от окружающих ее сорняков. Подул легкий ночной ветерок, покачивая траву вокруг. Глаза Сяоче в этот момент были прикованы к небольшой расселине, и вдруг он увидел необычную форму этих двух травинок. Они появились на мгновение и тут же бесследно исчезли. Сердце Сяоче радостно забилось. Он протянул левую ладонь с ядовитой небесной жемчужиной к небольшой расселине. Освещенные неярким зеленым светом, две травинки снова медленно появились. Трава скрытой звезды? Это ж действительно трава скрытой звезды. И не одна, а целых две. Сяоче сказал вполголоса. Он опустил левую руку. Ядовитая небесная жемчужина вспыхнула, и два стебля травы скрытой звезды исчезли в ладони Сяоче. Чем более ценной была лекарственная трава, тем труднее было ее собирать. Даже малейшая ошибка могла привести к повреждению материала, снижению его эффективности или даже полностью уничтожить его. Но с ядовитой небесной жемчужиной ему не о чем было беспокоиться. Ядовитая небесная жемчужина может собирать траву, исключая побочные эффекты. Ее аура полностью окутывает траву, не оставляя возможности утечки духовной силы. Это не просто неожиданность, это чудо. Сяоче смотрел на травинки, частично скрытые в его ладони. Его руки дрожали от возбуждения. За все 24 года его жизни он много путешествовал по континенту Лазурного облака и нашел всего одно растение травы скрытой звезды. И в первый же день на континенте бездонного неба нашел сразу два, да еще и возле горы, принадлежащей его клану. Можно сказать, что не было никакой разницы между травой скрытой звезды и окружающими ее сорняками. Их невозможно было различить, если бы он попытался сделать это сам. Но это растение обладало уникальной способностью становиться невидимым. Это означает, что если кто-то захочет найти его, это будет очень трудно сделать. Его учитель как-то сказал, что трава скрытой звезды – сокровище небес и земли, но мало кто знает о ее существовании. На всем континенте Лазурного облака было не больше 5 человек, которые могли бы опознать ее. Только ядовитая небесная жемчужина могла обнаружить это небесное сокровище. Вот уж действительно, небеса милостивы ко мне. Найти эти два стебля травы скрытой звезды все равно, что получить козырную карту. После того, как я сделаю из них пилюли скрытой звезды, я смогу безопасно делать, что захочу, даже убивать и грабить людей. Сяоче засмеялся. Он зажал в руке траву скрытой звезды и отправил ее в хранилище, в пространство внутри ядовитой небесной жемчужины. Мигающий свет, исходящий от ядовитой небесной жемчужины, исчез. Сяоче был счастлив. У него больше не было причин оставаться здесь. Он повернулся, чтобы пойти домой, как вдруг заметил какое-то светлое пятно. Сяоче остановился как вкопанный и начал всматриваться. Метрах в 50 впереди, в неярком лунном свете, он увидел какую-то светлую массу, похожую на белую тень. Что бы это могло быть?